Глава 43. Город душ. От. Memphis Belle 95. @yahoo.com. Кому? Stop Mary Now. @gmail.com. Тема. Двое убраны. Привет, это Алли. Милы Солосяра мертвы. Джилл, где ты? Нам очень нужны остальные имена. Джикс, я надеюсь, вы добрались до города душ, и с вами все хорошо. Передай от меня привет Майке и Нику. И теперь ко всем. Будьте осторожны. Алли. В канун Нового года, в тот самый день, когда Алли и Кларенс сели в самолет в Балтимор, Ник, Майки и Джикс отплыли в Чичен-Итсу. Они взяли самую маленькую из перешедших яхт, стоявших на приколе в Корпус Кристи. В торжественном молчании союзники проследовали мимо роковой яхты, по-прежнему плавающей килем вверх. Их путь лежал на юго-запад, через Мексиканский залив, на полуостров Юкатан. В первый день их плавания, а также всю ночь, Майки стоял вахту на носу суденышка. Наутро солнце взошло по левую руку, и юноша почувствовал, как оно светит прямо сквозь него, добавляя золотой оттенок к его обычному послесвечению. Их лодочку не качало и не трепало волнами живого моря. Плавание скорее походило на скольжение буера по льду. Они не оставляли за собой кильватерной струи. Нос яхты не нырял под накатывающую волну, и волна не обдавала их брызгами. Морские путешествия между мирами, к сожалению, полностью лишены своего живомирного драматизма. Это было первое плавание Майки с того времени, когда он был МакГиллом. И надо признать, его охватила легкая ностальгия. В те дни он развлекался тем, что всеми доступными способами делал себя глубоко несчастным. Теперь дела шли куда лучше. И все же иногда он ощущал желание пожалеть себя бедного. Эта отличная гоночная яхта совсем не походила на неряшливое ржавое корыто под названием «Сульфур Куин». Майки не мог бы сказать, что ему нравится больше. Нелегкий нрав и грубая сила старого танкера или гордая осанка красавицы яхты. Скорее всего, его устроило бы сочетание того и другого. Ну, например, если бы паруса были истрепаны ветром, а сверкающие латунные детали, вкупе с лакированными деревянными частями, носили на себе отметины многочисленных морских приключений. Вот это бы было то, что надо для Майки МакГилла. Потому что красота — это, конечно, хорошо, но характер. Этакая изюминка. Куда лучше. Джикс, единственный из всех, кто знал, что ждет их впереди, решил осведомить об этом своих спутников лишь на четвертый день плавания, когда на далеком горизонте уже обозначилась тонкая береговая линия Юкатана. Больше не было смысла что-то скрывать от Майки и Ника. Ребята устроились в каюте, и Джикс рассказал им все, что было необходимо знать о городе душ и его превосходительстве, великом короле Срединного царства. «Это очень старый город», — говорил Джикс. «А король — очень-очень старый дух. Он из той эпохи, когда мир был устроен иначе. Когда мы прибудем на место, о вас будет доложено по всей форме, и я представлю вас». Джикс сглотнул, зная, что окончание фразы его спутникам будет трудновато переварить. «Представлю вас в качестве дара королю». «Что такое?» — переспросил Майки. «Я не ослышался. Дара?» «Это единственный способ представить вас ко двору. Иначе вас сунут в специальное хранилище, где вы будете дозревать долгие годы, пока не забудете свое прошлое и в вашей памяти не останется только город душ и ничего кроме него». «Я не стану ничьей собственностью!» — проревел Майки и нечаянно отрастил себе парочку клыков, которые тут же ликвидировал, когда Ник обжег его неодобрительным взглядом. Джикс ответил ровно, без эмоций. «Если ты желаешь остановить свою сестру, то должен делать так, как я скажу. Король станет вашим союзником только в том случае, если ты выкажешь ему все почтение, на которое способен, и даже на которое не способен. А потом завоюешь его доверие и переманишь на свою сторону». Ник вздохнул. «Тогда мы обречены. Майки никому и никогда не выказывает почтения». «Если все пойдет, как задумано, Вам не придется долго быть дворцовыми рабами». Джикс помолчал, раздумывая, что стоит им сказать и чего говорить не следует. «У его превосходительства есть еще один титул. Его называют запамятливым королем. У него память такая, особенная. Кое-что он помнит, а кое-что запамятует». «То есть он забывчивый, что ли?» — скривился Майки. «Подумаешь, дело великое. Кто в Междумире незабывчивый?» «Нет», — терпеливо втолковал Джикс. «Он не забывчивый, он запамятливый. Огромная разница, и вы поймете, в чем она заключается». «А что это значит для нас?» — задал вопрос Ник. «Это значит, что его внимание к вам долго не продлится», — объяснил Джикс. «И когда ему надоест обращаться с вами как с игрушками, он, возможно, запамятует вас на какую-нибудь важную должность. Но берегитесь, потому что в городе душ достаточно и других искателей королевской милости». «Ты, например», — дополнил Майки почти обвиняющим тоном.